Через два дня он пришел ко мне в глухую ночь со своим другом, капитаном Морстоном. И я хочу, чтобы капитан Морстон выслушал эту историю от вас самих, Смоль, — сказал он. Я повторил раньше сказанное мной. «Как кажется, правда, а?» — сказал майор. «Можно начать дело?» Капитан Морстон утвердительно кивнул головой. «Слушайте, Смоль, — сказал майор, — мы с приятелем переговорили и пришли к заключению, что ваша тайна вряд ли касается правительства, а скорее ваше личное дело, которым вы, конечно, можете распорядиться, как считаете лучшим. Ну, теперь вопрос, какую цену просите вы за нее? Мы могли бы принять участие в этом деле или, по крайней мере, ознакомиться с ним, если бы нам удалось сговориться». Он пытался говорить хладнокровным, беспечным тоном, но глаза его горели от волнения и алчности. «Ну, что касается этого, господа, — отвечал я, также стараясь прикинуться хладнокровным, но чувствуя себя сильно взволнованным, — человек в моем положении может предложить только одно условие. Я хочу, чтобы вы помогли освободиться мне и моим трем товарищам. Тогда мы возьмем вас в компаньоны и дадим вам пятую часть, которую вы и разделите между собою». «Хм, — сказал он, — пятую часть? Это не очень соблазнительно». «Придется по 50 000 на каждого, — сказал я. Но как вам освободиться? Вы знаете, что просите невозможного?» «Нисколько, — ответил я. Я обдумал все до мельчайшей подробности. Единственное препятствие состоит в том, что у нас нет лодки для путешествия и провизии на долгое время. В Калькутте или Мадрасе множество маленьких яхт и яликов. Привезите оттуда лодку, мы сядем на нее ночью, и если вы выпустите нас где-нибудь на берегу Индии, вы выполните свою часть условия». «Если бы вы были один, — сказал он. «Никто или все, — ответил я. — Мы поклялись в этом. Все четверо должны действовать заодно». «Видите, Морстон, — сказал майор, — Смоль — человек, умеющий держать слово. Он не покидает своих друзей. Я думаю, мы можем поверить ему». «Это грязное дело, — ответил капитан, — но, как вы говорите, этими деньгами мы удержим за собой наши места». «Ну, Смоль, — сказал майор, — я думаю, мы можем попробовать принять ваши условия. Сначала, конечно, нужно убедиться в истине рассказанной вами истории. Скажите мне, где спрятан ящик? Я возьму отпуск, отправлюсь в Индию на лодке, которая каждый месяц отправляется за сменой, и разузнаю все дело». «Не так скоро, — сказал я, становясь холоднее по мере того, как он разгорячался. — Я должен получить согласие моих товарищей. Говорю вам, что у нас четверых, все заодно». «Глупости! — крикнул он. — Что за дело трем черным до нашего договора?» «Черные или синие, — сказал я, — я с ними, и мы все заодно».